Глава 4. Фантомы и отражения. «Огню непрерывно нужна пища», — учил меня Роберт. «Берегись равнодушия, оно смертельно. Самое лучшее для нашего дара — любовь. Но если нет, а ее нет в тебе, Лаэрин, что бы ты ни придумывала о своих чувствах к Дегера, если нет, подойдет любое чувство, и твое, и чужое. Пусть тебя боятся, ненавидят, презирают, любят, обожествляют, что угодно, только неравнодушие. Если нет своих, чужие чувства будут высекать в тебе искру и воспламенять». Я, помнится, тогда лишь криво усмехнулась. «Я и любовь? Но не смешно ли? Это мне-то, с детской кличкой «Урод», полученный от любезных старших сестер, мечтать о чем-то более романтичном, чем чертеж восстановления приграничной крепости, разрушенной набегами степняков. Да и со степняками разобраться бы раз и навсегда. Разве не мечта для правителя? Да я даже семьей обзавестись не могу!» Роберт в том разговоре отлично понял мой ужас и рассмеялся. «Ну да, я все время забываю. Что ожидать от существа, испорченного зельями? Не пей их больше, Лаэрин, если хочешь жить. А пока запоминай. Если тебе нечего дать огню, дай саму себя, но оставь якорь, зерно души, самое ценное, чтобы ты могла возродиться. Или ты рискуешь однажды уйти в пламя и не вернуться, как свет не возвращается к звезде». Мое зерно души оказалось легко определить. Закрой глаза и увидишь теплый взгляд Дегера и единственный поцелуй, украденный у судьбы. Я лелеяла тот момент, как нищий последний грош. Теперь я сама себя сжигаю по нескольку раз в сутки. Так это выглядит со стороны, когда моя тощая долговязая фигура скрывается в гудящем пламени огромного, в половину выше человеческого роста, зеве камина в королевской опочивальне. Помпезность и гордыня. Потомки горных лордов, огненные короли Гордарунта, никому не кланяются. Поэтому нет во всем здании не только мелких каминов, ни одной обычной двери, все рассчитанные самое малое на конного всадника с плюмажем на шлеме. Покойный Роберт, к слову, не раз этим пользовался, въезжая в собственный дворец верхом и наслаждался визгом чопорных придворных дам и смятением их кавалеров, уворачивающихся из-под копыт. А уж когда лошади оставляли вонючие следы своего пребывания, и придворные скользили и плюхались, король хохотал так, что стекла вылетали из витражных переплетов. Буйный рыжий бык. Иногда я по нему скучаю. Кто бы мне сказал такое в детстве, когда я была полна ненависти и злости? Роберт, считавшийся полным ничтожеством и пропойцей, в итоге всех переиграл и заставил принять его условия. Всех. Даже моего настоящего отца, не к ночи будь помянуто его проклятое имя. Теперь я читаю дневники огненного мага как самое бесценное сокровище мира и распутываю его партию по ходам. Учусь. Я тоже надеюсь когда-нибудь переиграть невидимых игроков, вознамерившихся сделать из меня жалкую жертвенную пешку, пусть даже в короне из фольги. После вылазки со светлячком что-то сдвинулось во мне, словно встрепенулась оцепеневшая душа. Теперь я знала, что делать, лишь бы хватило времени. А времени катастрофически не хватало. Мое тело стремительно менялось. По девичьи округлялось и расцветало, как и обещал мой король. Зелья, сваренные по рецепту королевы Хелины, уже не помогали. Любой яд сгорал в моей обновленной крови. Скрывать изменения скоро станет невозможно. Потому мои первые магические опыты стали по созданию карманов времени и фантомной внешности. Занималась я в убежищах по ночам. Роберт считал, что мой прирожденный облик — копия с моей погибшей прабабки, последней горной королевы Лаэнриэль. Но вот тут я как раз сомневалась. Не случайно я даже в облике мальчика так похожа на прабабку. И не случайно первая жена рыжего короля, леди Лорея, была так похожа на нее же. В интриге, закрученной вокруг огненного дара Роберта, не могло быть случайностей. Мое лицо заточено волшебными резцами, стершими настоящий облик. Следовательно, эти зеленые глаза, которые я вижу в зеркале, пока не сниму живую маску, не мои, и черные волосы тоже не мои. Мне это лицо напоминает не светлую Лайнриэль, а темное существо, которое я возненавидела, моего отца. Он убил Роберта. Из бушевавшего в крови огня я создавала себе новое тело. После того, как пламя погребального костра пожрало тело аринской пивуньи, я начала понимать смутные места в записях Роберта, и магические опыты сдвинулись с мертвой точки. Я лепила себя с той фигуры, которую довольно неплохо помнила, с фрейлины моей матери и моей подруги Лилианы Фьерхоль. Неточную копию, чтобы девчонка не обиделась потом, когда найдется. Из зеркала на меня смотрела вполне миленькая личика с серыми глазами. Тут я не удержалась и позаимствовала суровый взгляд у Роберта, с небольшим точеным носиком и чуть припухлыми, как у Лилианы, губами. Совершенно чуждое мне лицо. Что и требовалось. Ничто не должно напоминать о привычном облике Лейрин. Черные космы я заменила каштановыми, с золотистым оттенком, как у Дигера, и уже отрастила локоны до лопаток за какой-то месяц. На этом остановилась. Камеристок в убежищах не было, чтобы за королевской шевелюрой ухаживать, и платье зашнуровать некому. Я кое-как затянула шнуровку бального платья, позаимствованного в гардеробной жасминовой башне, как я ее назвала из-за тонкого аромата огненной печати. Первая жена Роберта устроила там будуар. Рыжий король ничего тут не менял после ее смерти. Я тоже не стала. Одежда леди Лоррей была мне еще великовата в груди, а в талии узковата. Но теперь я точно знала, какой размер тела мне нужен. Еще бы рост убавить. Закружившись так, что взлетело белопенное кружевное облако нижних юбок, я засмеялась. Видела бы меня сейчас моя мать, леди Хелина, удавила бы собственноручно. А узнал бы мастер Торре, что вместо занятий с мечом мои руки учатся держать веер, расчленил бы по частям, и веер тоже. Но матушка исчезла из горного замка бесследно, и найти никто не может уже месяц. А мастеру Торре в огненное убежище не пройти, к моей радости и его досаде. Когда за тобой надзирают четверо из оставшейся пятерки высших мастеров, словно опаснее меня твари в мире нет, то и башня, спрятанная в холме близ шаунской границы, перестает казаться камерой одиночного заключения. Самая прелесть в том, что пока вейриены думают, как здорово у них получается манипулировать фигурой послушного и во всем ограниченного короля, я сыграю другой фигурой. И она, моя фигура, должна быть готова через неделю, когда закончится 40-дневный траур по Роберту Сильному. Две фигуры. Я покосилась на неподвижно замершую в кресле свою фантомную копию. Вот что должно стать моей панацеей. Король Лейрин во всей красе, каким должен быть в глазах придворных, только еще не дышит. Последним напутствием моего погибшего наставника Рагора были слова: «Прежде чем браться за чужие фигуры, научитесь виртуозно играть своими». Вот и учусь. Тайно, в одиночестве, без учителей, только с помощью анатомических атласов и оставленных мне в наследство записей огненного мага Роберта, куда более ценных, чем все его королевство. Полюбовавшись на такого мужественного зеленоглазого фантома и такую женственную и сероглазую себя, все-таки контраст получился разительный, я сняла роскошное платье, надев более подходящее к задуманному мероприятию, самое скромное из наследства леди Лоррей. Еле втиснулась. Недостатки одеяния прикрыл коричневый домотканный плащ небогатой горожанки. Скрутила волосы в узел, скрепила гребнем. По привычке сунула в голенище сапожка сельд и короткий кинжал. Ножны с длинным кинжалом пристегнула к поясу и спрятала под полой плаща, а к гребню в прическе добавила заточенную, как шило, шпильку и накинула капюшон. «Сегодня у меня генеральная проверка женской внешности. Ну-с, посмотрим, мастер Торре, как вы сумеете за мной уследить». Короля можно поставить на колени только на плахе. Вместо того, чтобы из убежища пройти через огонь в условленное место, к свече, зажженной на столе в комнатушке столичного постоялого двора, я поискала другой огонек. Костер, горевший на берегу реки, огибавший город. Рядом спали табунщики. через этот огонь и прошла. Ни уголек не хрустнул под подошвой. Я уже научилась не переносить сразу весь вес. Роберт в зашифрованных записях писал удивительные вещи, что маг, переносясь от огня к огню, каждый раз воссоздает себя заново. Ведь все в мире соткано из огня, и маги не исключение. Если мы способны создать фантом или изменить структуру камня и дерева, сжечь цветок и соткать точно такой же, и он продолжит цвести, в теории, на практике у меня пока не получалось, то и наше тело подвластно нашей воле. Так почему бы не воссоздать себя слегка, наметить зыбким контуром? Я скользнула полупрозрачным языком пламени за спины спящих, пронеслась к реке и лишь тогда перешла из башни полностью, обрела плоть. Подол платья сразу намок от обильной ночной росы. Щеки обдул теплый ветер, словно коснулись ласковые ладони. Или душа погибшего короля, простертая над его страной. Затаив дыхание, я смотрела вдаль с крутого обрыва. Красота неописуемая. Река казалась расплавленным серебром, текущим по лунному свету, а листва цветущих деревьев мерцала лунным кружевом. За спиной на лугу фыркали стреноженные лошади, щипавшие траву. А ведь середина зимы. Если внезапное, противоестественное лето продлится еще месяц, голод не придет. Королевство выживет вопреки всему. «Эй, ты кто?» Шорох и тихий окрик за спиной. Я оглянулась. Позади, на удивление неслышно, подошел молоденький пастушонок с котелком в руке. Каждую веснушку можно сосчитать на удивленном лице. Я улыбнулась. «Красиво тут, правда?» Он сморщился. «Ага, да красотой сыт не будешь. Кто ж знал, что в раю так живот урчать будет?» «В раю?» «Ну да. Должна быть зима, а где? Мой дед говорит, мы все померли в ночь святых огней вместе со старым королем. Вот в рай попали». И неожиданно парень подмигнул. «Да и девушки тут, что тебе ангелы непуганные. Ты чего одна по ночам бродишь?» «Мне лошадь нужна. Не насовсем. До постоялого двора доехать. Моя пала в дороге». «Чем платить-то будешь?» Прищурился он, оглядывая мой скромный наряд. «Деньги нынче не в ходу». Это была еще одна моя проблема, коих несть числа. После побоища во дворце, когда выяснилось, что золото в казне короля и большинства придворных было не просто фальшивым, а замаскированными шаунскими гадами, все они поползли из кубышек. Разорились и купцы, и лавочники, и мастеровые, все, кто имел какие-то сбережения в золоте. Не дрогнула только церковь Безымянного внешне. Что происходит в церковных сокровищницах, священство не скажет и под пытками». В результате напуганный народ не хотел брать даже медь, и в королевстве процветал натуральный обмен. Особенно ценилось зерно и драгоценные камни. Но отдавать алмаз за прокат лошади, которая к тому же мне совсем не нужна... «Оружием заплачу», — говорю, и вытащила из сапожка маленький кинжал. Парень попятился. «Эй, ты чего?» «Не подойдет?» «Ну, тогда я так доберусь, своим ходом». Повернулась и пошла вдоль берега к видневшейся далеко вдали городской стене. Мне бы отойти подальше с глаз, да потянуться к той свече, что пока не прогорела. Пастушонок догнал меня быстро, верхом-то на коне. Вторую оседланную лошадь он держал на поводу. «Садись, девка! Дед отругал меня да послал следом. Нехорошо это одной по ночам бродить. Нынче разбойники вроде и повывелись, но кто их знает? Грех на мне будет, если с тобой случится что». «А в раю нельзя новый грех брать, только очистились. Не убудет от меня, ежели за даром помогу». «Вот так, Роберт, слышишь?» Удивительно, но явление темной страны пошло на благо королевству. Случайно или намеренно, Азархард, уходя, забрал преданные ему души, какие смог, вместе с телами, и неизвестно, живыми или мертвыми. Исчезли расплодившиеся разбойники и убийцы, пропали ростовщики, те, кто еще не бежал вместе с шаунами. Вот только мои сестрички Адель и Агнес в тот момент были надежно укрыты в монастырских стенах, и кардинал уцелел. После ночи, когда погиб Роберт, преступность и блуд в королевстве резко сошли на нет. Все стали святыми, Ненадолго. Душевный подъем народа не может длиться вечность. Вот и в этом парне боролись корысть и щедрость. Пока я колебалась, принимать ли помощь, судьба опять решила за меня. Я почувствовала, как пламя горевшей для меня свечи в гостиничном номере дрогнуло, словно кто-то раскрыл дверь или резко махнул рукой. А ведь в помещении должно быть пусто, это было одним из условий. Я насторожилась, вглядываясь сквозь пламенеющий в душе язычок свечи в полумрак далекой комнаты. Увидела, как неплотно прикрытые створки окна распахнулись, ворвался ветер, кто-то вскрикнул, и пламя погасло, лишив меня возможности подглядывать. «Проклятье! Что там случилось?» Пастушонок истолковал мое молчание по-своему. «Да не бойся ты! На берегу так вон смелая была, а теперь чего испугалась? Говорю, ж даром довезу!» Он помог мне забраться в седло. С непривычки я запуталась в юбках, и мы двинулись к городу. На ночь ворота столицы не закрывались, бояться пока некого, да и со всей страны шли паломники прикоснуться к гробнице Роберта. Никто ж не знал достоверно, что гробница пуста, хотя слухи ходили. Они были мне выгодны. Я заплатила немаленькую пошлину за двоих и двойную за лошадей. Последний вид сборов — мое нововведение, весьма неодобренное знатью, державшей целые табуны. Но навоз с улиц кому-то надо убирать и из чего-то платить уборщикам при пустой казне. В конце концов, в раю должно быть чисто. Первым моим прозвищем от народа стало «чистильщик». В обмен на серебро стражники выдали нам пропуск на сутки, как паломникам. Тогда я и узнала имя спутника — Канис. Я назвалась древним именем Айрани, часто встречавшимся в гимнах божественных айров. Мы приложили к бумаге оттиски с ладоней, выкрашенных охрой, защита от подмены. Эти пропуска горожане уже обозвали красной чумой, а паломников, соответственно, чумными. И никто, кроме Тарре и его тройки, не знали, что охра выдана страже не простая, а колдовская. Я под надзором Вейриенов долго мучилась над заклинаниями и составом порошка, чтобы он реагировал на чуждую белому пламени магию. Пускать под бок новых шаунских или инсейских диверсантов мне не хотелось. Мера оказалась действенной. В первую неделю нововведений каждый день у кого-нибудь из гостей, не предъявивших специальных грамот, вспыхивали ладони. Их десятками отлавливали по всем городам и крепостям. Потом засланцы иссякли, либо мои враги придумали контрмеры. Значит, пора усовершенствовать порошок. Но где взять на все время? Вторым моим прозвищем стало «красильщик». Постоялый двор, куда мне надо было попасть, находился не слишком далеко от ворот, в бедных кварталах. Пастушонок не удивился, что девица в плохоньком плаще и без поклажи направилась искать пристанище именно там, но неодобрительно нахмурил брови. «Это, конечно, твое дело, Рани, но я бы не советовал туда идти. Раньше там уличные шайки орудовали. Не всех же подлецов темный владыка, тьфу-тьфу, не в ночь будь упомянут, с собой забрал». Тут он прав. Не всех. Аристократия осталась почти в полном составе. Тут мой папочка проявил неожиданное милосердие. Наверняка, чтобы не остаться без шпионов. И гильдии воров, мошенников и нищих по-прежнему процветали. Только самые отъявленные негодяи, у кого руки были по локоть в крови, канули вместе с темной страной, как мне докладывал советник по внутренним делам. Но на освободившиеся места быстро пришли новые главари. В городе было темнее, чем за его стенами. Дома стояли плотно. Улицы почти пустовали. Ставшие поголовно добропорядочными граждане мирно спали. Нам попались на пути лишь тройка подозрительных личностей, ушмыгнувших в подворотне, одна безбоязненно прогуливавшаяся парочка влюбленных, да две небольшие группы селян-паломников, помахавших нам выкрашенными охрой ладонями. Мне было больно смотреть на их лохмотья и изможденные лица. Голодный рай, да. И, кстати, ни разу не встретились разъезды стражи. Непорядок. Впрочем, я сама же, вдребезги поссорившись с главой городской стражи, на 2/3 сократила эту армию бездельников, при которых прежде вольготно чувствовали себя бандиты. Все равно платить нечем. Освободившиеся солдатские и командирские руки направила на сельские работы, причем с оплатой в счет будущего урожая. Надо было пользоваться небывалой оттепелью, срочно пахать и сеять с трудом добытое зерно. Как я его добывала при пустых, как и казна, королевских закромах, отдельная неприглядная история. «Тут, что ли?» Канис остановился у распахнутых ворот, скачавшимся на цепи знаком гильдии, неприязненно оглядел двухэтажную облезлую халупу, видневшуюся в глубине двора. «Клоповник какой-то! Рассадник кровопийц! Может, ты лучше с паломниками переночуешь, а к брату с утра пойдешь?» По пути я рассказала донимавшему расспросами пастушонку легенду о старшем брате, подавшемся на столичные заработки. Мол, устроился и прислал мне письмо, а тут внезапно отец умер. В конце концов, Роберт считался моим отцом, а о том, как обстоят дела на самом деле, знали только высшие вейриены. И я отправилась к брату. Кстати, если верить слухам, что у Азархарта армия бастардов, то братьев у меня должно быть навалом. От этой мысли я поежилась. Во дворе раздался истошный вопль, и я вздрогнула от неожиданности. С одной стороны, маг всегда должен быть наготове, держать щит, чтобы даже стрела, прилетевшая из темноты, не пробила. С другой, такой щит сразу выдаст меня тем, кому открыто невидимое. Северный принц, многоликий маг, обладал такой проницательностью. Во всем мире пока только 2 огненных мага, и только во мне дар раскрыт полностью». Опознать легче легкого под любой внешностью. Высшие вейриены наверняка видят, хотя никто из них не раскрывал мне своих истинных возможностей. Но разве стали бы они высшими, не обладая особыми умениями? «Кошки!» — ухмыльнулся Канис. В этот момент дверь дома распахнулась, и 2 моих телохранителя вейриена, которых здесь и близко не должно быть, вышли из дверей харчевни на 1-м этаже. «А я тут, понимаете ли, путешествую инкогнито, вовсю нарушаю собственную страшную клятву, взятую с меня белоглазым Торре. Хм, ну что ж, полное владение магическим даром означает способность его игнорировать. Сделать вид, что никакого дара и отродясь не было. Иначе не ты будешь владеть даром, а дар тобой, как случилось со впавшими в безумие к концу жизни огненными королями рода Ариэдра, чье имя я незаконно носила». Потому я с самого начала, еще едва приблизилась к стенам столицы, погасила бушевавший в жилах огонь, словно пеплом подернулась. Но поможет ли предосторожность? Воины, конечно, сразу увидели 2 всадников, остановившихся в нерешительности посреди двора. А пусть попробуют прищучить. Во-первых, король Лейрин сейчас сидит себе в убежище. Бездыханный и слегка недоделанный, правда, но ведь сидит... и может предъявить свой королевский лик, если уж так нужно. Хотя очень нежелательно над фантомом еще работать и работать. Во-вторых, Торре требовал, чтобы я без сопровождения никуда и носу не высовывала. Так вот оно, сопровождение в наличии. Я покосилась на пастушонка. Он перехватил взгляд и решил, что я струсила. Вейриены хоть и прекрасны, как большинство горцев, но смертельно опасны даже на мимолетный взгляд, а уж если присмотреться. «Говорил же я тебе, подозрительная здесь ночлежка!» — громким шепотом сказал Канис. «Поехали отсюда рани, другую гостиницу поищем или к паломникам вернемся!» Я промолчала, боялась, что меня выдаст голос. Самое тяжелое — это даже не внешность изменить, а голосовые связки трансформировать. Уйти нам никто не дал, разумеется. Белые воины вновь оправдали прозвище «Ветер ущелий». Не успел пастушонок договорить, как один из телохранителей, только что стоявший на крыльце, оказался за нашими спинами, а второй, предмет воздыханий бесстрашных придворных дам, изумительный миар с яркой пурпурной прядью в черных волосах, словно в них запутался луч закатного солнца и такими же глазами, неторопливо приблизился, поигрывая сельтом. «Кто такие?» Канис нервно сглотнул. «Мы... это... паломники. Покажите пропуска!» Я, не поднимая на него глаз, вытащила из-за пазухи свой и передала Канису. Не хочу, чтобы Миар изловчился и прикоснулся ко мне. Пастушонок показал документы, но Вейриена это не удовлетворило. «Вашу ладонь, барышня!» Моя дрожащая, еще не отмытая от охры ладонь, накрыла отпечаток на документе. Миар сверил. И все-таки прикоснулся, гад! Поправил якобы съехавшую по причине испуганного трепета ладошку. Будет недостоверно, если беззащитная селянка вот совсем-совсем не испугается такого опасного воина, не так ли? «Совпадает, надо же!» — хмыкнул. «Значит, Айрани. Красивое имя. А ты знаешь, девушка, что блуд в столице запрещен?» Еле сдержалась. Пепельная корка, скрывшая магию, не шелохнулась. «Моя сестра не блудница, Фьер!» — встрял смелый пастушонок. «Сестра?» — вздернулась черная бровь Миара. «Двоюродная, я ее сопровождаю к брату!» «Она что, не моя?» Я шепнула еле слышно. «Нет, Фьер!» «Тогда скажи-ка, барышня Айрани, откуда у тебя наш сельд?» «Мама, я пропала!» Но кто ж знал, что они узрят свое оружие даже сквозь кожу сапожка, прикрытого еще и юбкой? Вейриены также хранят от меня свои секреты, как и я теперь свои от них. Надо сказать, у них получается лучше. Ведь еще месяц назад я доверяла им безоговорочно. Теперь не выкрутится или... Хорошо, что я о матушке вспомнила. Я же дочь Риенны Хелины, королевы лжи. И если хочу когда-нибудь стать игроком, а видят боги, я этого страстно хочу, то должна и проигрыш сделать кажущимся. Я приподняла низко опущенную голову, сделав взгляд печальным-печальным. Глаза, наверное, тоже стали пепельными. «Его оставил нам воин», — шепнула, робко глядя из-под ресниц на чрезвычайно заинтересованного, аж глаза вишнево светились, Миара. «Имя?» «Не доложил. Он оставил этот нож в груди моего отца». «А хорошо бы», — подумалось мельком. «А Зархарту это не понравится». Миар ошеломленно моргнул. «Сколько все-таки скрывается в человеке и маге неожиданных талантов, если загнать его в угол?» «Как он выглядел?» — поинтересовался Миар. «Отец плохо, как мертвый». «Его еще можно было спасти, но меня интересует, как выглядел тот воин». «Не разглядела. Было очень страшно, и я спряталась. Это случилось в ночь святых огней. Ах, Фьер, ну как же спасти отца, если его забрали темные? Он был не очень хорошим человеком, да помилует его безымянный. Палачом по велению души, и вот остался только нож. Я так и думала, что его надо вернуть благородным рыцарям». Я вытащила из-за голенища сельд и протянула, держа двумя пальчиками за рукоять. Вейриен взял, покрутил в руках, внимательно рассматривая. Риск, что Миар не поверит мне, был, но в ту ночь творилась такая неразбериха, что могло произойти все, что угодно. «Странно, но этот нож не знал крови. Пойдем-ка с нами, девушка, расскажешь подробности». «Так мой отец уже был трупом, когда его пригвоздило вот этим ножом». Мигом выкрутилась я. «Но он шевелился. Я тогда такого страху натерпелась. Отпустите, пожалуйста. Ну что плохого я сделала? Я же вернула вам нож». «Оставь девицу, Миар!» Раздалось из-за спины. «Не за этим мы здесь!» Я чуть повернула голову. Вот очень-очень интересно, зачем они здесь? Но Вейриены не проболтались. «Поищите другое пристанище», посоветовал он. «В этой гостинице нет свободных комнат». «Ха! Не одна я тут наглым враньем занимаюсь. Впрочем, та комната явно уже не свободна». «И кого же они там караулят? Уж не меняли?» «А это значило, что граф Аллор раскололся. Либо какой-нибудь ветер ущелий подслушал наш разговор и узнал, что королю Лаэрину зачем-то понадобилось через шпионскую сеть моего камергера снять комнату в трущобах. И теперь они меня тут караулят, чтобы поймать с поличным. И у них почти получилось, что обидно. Но ничего, у меня есть и запасной вариант. Все-таки не зря боги мне послали этого пастушонка». «Что же мне делать? Меня тут будет искать брат!» Заломила я брови умоляющим домиком. «Могу я передать записку для него?» Миар, переглянувшись с товарищем, снисходительно улыбнулся. «Милая барышня, мы не почтовые гонцы, но ты можешь оставить записку хозяину гостиницы, он передаст». «Что и требовалось», — возликовала я. «Но соваться в дом, где наверняка засел Торре, мне совсем не хотелось». «Как хорошо, что я заранее позаботилась о письме, на всякий случай», — выдохнула с облегчением. «Канис, будь другом, отнеси этот пакет хозяину. Пусть его отдаст Агасту Зарине. И скажи на словах, что я лучше поищу пристанище в приюте святой Вассары. А в этот дом я идти...» Слово «боюсь» никак не хотело выдавливаться из горла, но это и не понадобилось. Сообразительный пастушонок подмигнул, взял пакет, серебряную монетку, слетел с коня и под присмотром бдительного Миара скрылся в доме. Через пару минут он вышел один и не с пустыми руками. «А братец тебе тоже письмо оставил?» Весь такой радостный, словно и впрямь родственник. Ответный пакет он не стал прятать, и правильно, нам тут скрывать нечего. Я тоже не стала. Распечатала под внимательным взглядом Вейриена, даже вслух зачитала, мол, пишет нам брат, что у него служба идет неплохо, вот только взбалмошный красильщик отправил весь его отряд на посевную, и встретить любимую сестрицу Агаст не может, но снял для нас комнату в хорошем частном доме. Адрес я пропустила, и так далее. Наверное, будет неправильно врываться туда ночью, Канис. Я свернула письмо. Что о нас подумают? Поэтому все-таки едем в приют». «Сразу надо было, я же говорил», — проворчал мальчишка, вжившийся в роль как заправский лицедей. Если я надеялась, что Вейриены оставят подозрительных паломников в покое, то была глубоко разочарована. «Я провожу вас, барышня», — приказным тоном сообщили мне. «Во избежание случайностей». Вот чем занимаются мои телохранители по ночам, пока я дичаю от одиночества в своих убежищах и ставлю на себе магические опыты. Девушек провожают. По счастью, в приют высшего мастера не пустили, но он все-таки сунулся. «Демон! Кыш-кыш! Как посмел!» Наорали на него слетевшиеся коршунами монашки. На прощание я отдала Канису честно заработанный кинжал с инкрустированной махоньким рубином рукоятью. Он отнекивался, но какой мальчишка устоит против хорошего оружия? Я бы тоже не устояла. Еще четверть часа расспросов сестер святой Вассары, и мне показали общую комнату, битком набитую паломницами. Но первым делом я попросилась в уборную, дождалась, пока меня оставят одну, выскользнула, прошла по пустому коридору, прислушиваясь к доносившемуся бормотанию за дверями, и отомкнула шпилькой навесной замок какой-то кельи. Это оказалась кладовая, набитая хламом. В лицо пахнуло запахом воска и плесени. Можно было уйти прямо из уборной, воспользовавшись горевшей там масляной лампой, но туда в любой момент мог кто-нибудь заглянуть, заметить свежий магический выплеск и связать с моей персоной. Среди прислужниц инсейской религии, прочно обосновавшейся в цивилизованных странах Эальра, наверняка прятались магини. И ведь не проверишь их моей охрой. Церковь Безымянного, вездесущей грибницей, проросшая в тело государства, плевать хотела на молодого короля, особенно после объявления таможенной войны. Я не собиралась вечно утираться, но ни сил, ни знаний, ни времени катастрофически не хватало. Все-таки я лишь месяц как монарх. Я зажгла свечу и ушла в Жасминовую башню. И только там развернула полученное письмо, подцепила уголок булавкой и сняла с него верхний слой. В замаскированном конверте лежала гербовая бумага, ради которой и было все затеяно, с королевскими и, главное, храмовыми печатями. Я проверила их подлинность сорвавшимся с ногтя крохотным огоньком. Не фальшивка, или такая, что выглядит подлиннее, чем оригинал. Новый главарь гильдии мошенников меня не подвел. А вот я его. В конверте, переданном хозяину постоялого двора, была плата за документ, перстень из тайных запасов Роберта, неизвестных казначейству и обнаруженных мною в башнях. Но теперь в их оправах были особенные, усовершенствованные мною рубины, как и на кинжале, припрятанном Канисом, подальше от чужих глаз. сотканные из огня фальшивые камни, которые ни один ювелир не отличит от настоящих, окаменевшее пламя. Если главный мошенник королевства, скрывающийся под кличкой Архивариус, не постесняется надеть перстень, я узнаю и его личность, и тайные сделки, и еще неизвестно, кто тут у нас самый главный мошенник. Из-за Вейриенов все пошло не так, как планировалось. Я должна была изобразить постоялицу, спустившуюся из комнаты, спросить оставленный для меня пакет. Об этой части сделки граф Аллор не мог не знать. Я провернула ее через барона Анира и отдать хозяину-посреднику плату, после чего исчезнуть в той же комнате. Но ведь все получилось. Все это время я не выпускала из внимания рубиновую искру на кинжале Каниса. Не хотелось бы, чтобы с мальчишкой что-нибудь случилось. Вейриен Паэрт перехватил его у приюта, как я и подозревала, и мальчишку быстро довели до полуобморочного состояния. Но рассказать он моим телохранителям ничего не мог, и хозяин постоялого двора тоже. Причем ушлый старик сумел спрятать перстень, еще бы, архивариус с него голову снимет, если плату потеряет, и показал мое совершенно невинное письмо допросившему его Торре. Но неуемное любопытство белых воинов раздражало. Какого дьявола? Я с трудом отмыла охру с ладони, переоделась в штаны, рубашку и камзол, вернула себе внешность зеленоглазого и черноволосого короля Лейрина и заявилась во дворец посреди ночи.